Постскриптум. Песни, на которых нужно расти. Плейлист Алана Рикмана. В ноябре 2011 года в эфире одной калифорнийской радиостанции Алан Рикман перечислил 10 любимых песен, озаглавив список «Песни, на которых нужно расти». Приводим его ниже вместе с короткими комментариями актера. Первое. Фред Эстер. «I won't dance». «Мой кумир». «Абсолютная дисциплина». «Абсолютная свобода». Второе. Кейт Кэррадайн. «I'm easy». Песни из великого фильма Роберта Олтмана «Нэшвилл». Сцена, в которой она звучит, урок актерского мастерства от Лили Томлин. Третье. Боб Дилан. «Лили, Розмари, and the Jack of Hearts». 10 утра, понедельник, я, студент Королевской академии, наш замечательный учитель Джун Кэмп заставляет нас двигаться. Четвертое. Роберта Флэк. «The first time ever I saw our face». Просто слушайте. Пятое. Langley Schools Music Project. «Desperado». Записано в школьном спортзале в 1976 году. Певице 9 лет. Шестое. Martha and the Vandellas. «Dancing in the Street». Просто танцуйте. Седьмое. Джонни Митчелл. «Real good for free». Она объясняет все сама, комментариев не требуется. Восьмое. Ван Моррисон. Кони Айсланд. Ностальгия по всему, везде. Девятое. The Rittles Brothers. You've lost that loving feeling. Последний танец вечеринки. Красная лампочка. Остатки дешевого вина. Десятое. Little Jimmy Scott. Imagination. Великий джазовый певец, вовремя переоткрытый. Текст читал Станислав Концевич.